Христос воскрес! Снова и снова звучат эти наши радостные приветствия друг друга. Эта победа, этот праздник нам принадлежит, и он длится в течение долгого времени, он не кончается никогда. Сегодня хотелось бы сказать о том, что нам нужно участвовать в этом празднике. Не только в пасхальную ночь, а и в те дни, когда Господь приходит к нам, всегда, когда Он приходит к нам, чтобы и мы приходили к Нему. В течение 40 дней совершается пост, и в течение 40 дней совершается Пасха Господня. Обратим на это внимание. Постом мы старались, конечно, все. А как мы будем участвовать в этом 40-дневном празднике? Собственно, одно продолжение другого. Одно показывает то, как мы участвовали в том. Как мы участвовали в посте, так мы участвуем в празднике. Действительно, эти слова, которые апостол Павел говорит, чтобы мы научились плакать с плачущими и радоваться с радующимися, говорят о посте и о Пасхе Господней. Тем более, что если это радость Господня. Тем более, если мы слышим слово Церкви в самую Пасху, обращенное каждому из нас в ниде, в радость Господа своего, как страстная неделя, так и светлая, имеют решающее значение для нашей жизни. В страстной мы старались не пропускать ни одного богослужения, и на светлой седмице мы призываемся тоже не пропускать богослужений. Понятно, что усталость, кажется, уже предел сил, но это необходимо. На самом деле здесь проверка того, что мы из себя представляем, каков наш пост, как нам дорог Господь, куда мы пришли. Вот совершается божественная литургия Великой и Святой Субботы. Такой редкостный дар Бога людям – литургия Великой Субботы, когда действительно да молчит, ибо всяко плоть человечья и ничтоже земное в себе помышляет. Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснить верным. Предлагается трапеза Господня, особая, в которой заключены все тайны, как говорят святые отцы, и жизни, и смерти. А люди спешат, чтобы приготовить пищу для пасхального стола в это время, потому что другого-то времени нет. Надо же праздник встретить радостно. Вместо трапезы Господней люди избирают свою трапезу. Среди нас таких немного, ну, скажем вот так, до революции. И было так же. Приходили на Пасху, заутренне отстояли, а дальше надо торопиться разговляться, потому что праздник наступил. В то время как наступает праздник, божественная литургия, Господь предлагает свой небесный пир, питает самим собой. Что в результате получилось? В результате то, что произошло с Россией, оно непосредственно связано с таким отношением к Господу, к Его дарам. И то, что происходит с каждым человеком, все его жалобы на трудности жизни, на уныние, все жалобы связаны только с этим, в конце концов. Только с этим и больше ни с чем другим. С неспособностью принять то, что Господь нам предлагает. Даром, дар божественный дается нам, самим Господом. Так что будем помнить, что в течение всей Светлой Седмицы совершаются особые богослужения. Когда поют у нас «Елица во Христа крестистися и во Христа облекостися». Те, которые крестились во Христа, облеклись во Христа. Но когда у нас самое высшее торжество, когда Рождество Христово, один раз поют за божественной литургией Рождества, и когда крещение Господне, Богоявление. Ну и еще Лазарево воскрешение, когда уже заря этой победы восходит. А в течение светлой пасхальной седмицы каждый день поется эта песня. И мы приглашаемся Господом узнать истину этих слов, что Его победа, наша победа, мы облеклись во Христа. Все, что Он совершил, происходит с нами. Абсолютно никакой разницы нет. Все, что у Него есть, Он хочет нам дать. Разница только заключается в том, что Он дарит нам, а мы должны, если хотим этой истинной жизни, ее принять. не то, что царские врата открыты в течение всей Светлой Седмицы. Это же не просто символы какие-то, а это то, что действительно льется благодать небесной, победной любви, даруется всем приходящим. Ну, сколько приходит-то? На Пасху хватает, конечно, храм битком набит. Сейчас действительно Господь показывает, каков был наш пост, какова была наша страстная седмица, какова цена нашего покаяния, что значит наша благодарность Ему, какова наша любовь к Нему. Вот это будем помнить всегда, что Христос пришел в мир, чтобы быть распятым и воскреснуть. И Он был распят, Он воскрес для того, чтобы это воскресение мы смогли принять. Как это необходимо для нас? Мы должны увидеть, что это единственное избавление от всякого уныния, которое сейчас всех уже скрутило так. Уже даже среди Пасхи христиане унывают. От всякого уныния, от всякого отчаяния, где же человек найдет утешение, если не у Господа, который все победил и который дает такую радость, от которой исчезает действительно всякая тьма, всякая безнадежность. И мы начинаем ясно видеть, что с нами происходит. Он просвещает наш ум, он понимает, для чего нам даются скорби все, и болезни, и все испытания, что они воистину составляют благословенную часть нашего креста, с тем, чтобы наше участие в воскресении Христовом было совершенным. Ну, а если снова грех нас борет, то где мы найдем защиту от этого греха? Если все отравлено в нашей окружающей жизни этим ядом греха, жизнь уже отравлена, можно сказать, где противоядие? Одно единственное пасхальная благодать, которую Господь нам дает. Мы должны с пасхальной победой напомнить себе, что борьба не закончилась, борьба продолжается, чтобы нам не оказаться в числе тех, которые потерпели кораблекрушение в пристани, благополучно прошли все бури, и уже как бы победа наступила, вроде бы уже пришли, все. Победа наступила для того, чтобы дать нам новые силы для той борьбы, которая продолжается. Постараемся это хорошо понять, увидеть все, что происходит в человеческой истории, в судьбе каждого человека, как это неразрывно связано с тем, что Господь нам открывает. Бывают такие периоды в истории, когда христиане слабеют, как бы это видимо для всех очевидно. И тогда они от того, что наступают испытания особые, часто впадают в искушение искать другое оружие против врагов своих. Мы искушаемся соблазном то оружие, которое Господь дает, когда Он нам открывает благодать, когда мы узнаем, что такое мир, что такое чистота, что такое любовь, что такое кротость, и когда нам ясно, что благодать – это и есть та сила несокрушимая, перед которой никто и ничто не может устоять. Заменить это оружие, Богом данное, другим. То, которое у нас есть, кажется нам недостаточным, и требуется что-то еще. И мы оставляем это истинное оружие и хватаемся за чужое оружие. И в результате церковь не укрепляется, понятно, она слабеет, и скорби посылает Господь церкви. И то же самое происходит в жизни каждого из нас в отдельности. Точно так же мы слабеем, и точно так же Господь посылает нам скорби, потому что мы не понимаем, что то, что Господь нам дает, если мы это примем, это совершенная победа над всем, над смертью победа, а значит над всем, над адом, над дьяволом, над всяким злом. Над чем еще нужна победа? Все остальное – это только проявление той самой войны, которая уже завершилась, но которая продолжается для того, чтобы мы в завершившуюся войну вошли вместе с Господом как победители. Дай Господь нам в эти пасхальные дни особенно ясно это понять, увидеть, что невозможно никакого изменения на лучшее, если не произойдет с нами того внутреннего изменения, которое дарует сам Господь. Это простой, очевидный, главный закон жизни – который раскрывается Пасхою Христовой с предельной ясностью и глубиною. Никогда не переродится наш народ. Ничего не будет хорошего никогда с нашим народом, если мы сами, которым дано это знать, будем по-прежнему расслабленными духовно и будем относиться к дару Господню так, как большинство из нас относится. Примем этот дар победы, примем эту победу, которую Господь нам предлагает. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.